Вид на Париж, но молодому человеку было не до городских достопримечательностей. У него был всего один пистолет, а значит, всего один выстрел в запасе. И ему очень не хотелось, чтобы этот выстрел пропал впустую. Находясь сейчас на открытом пространстве, Алексей был совершенно не защищен, и поэтому он, быстро сообразив кое-что, принял решение временно отступить. Блондин, укрывшись за трубой, ловко перезарядил пистолеты и ждал, затаив дыхание. Пауза затягивалась, и стрелок осторожно выглянул из-за трубы. Его преследователя на крыше не было. Какая-то птица села на трубу и пустила пару трелей, глядя на двуногого зверя с перекошенным лицом, державшего в обеих руках какие-то странные блестящие штуки. Утро было прекрасным, и мудрая птица, выбросив из головы странного человека, пропела свою песню, а затем улетела прочь. Устав ждать неизвестно чего, блондин поглядел направо, поглядел налево. Его врага нигде не было. И вдруг он услышал: «Эй!» Вздрогнув, блондин обернулся. Поняв, что выманить хорошо вооруженного противника из укрытия вряд ли удастся, Алексей решил действовать хитростью. Он перелез с крыши на один из балконов верхнего этажа, по балконам же перебрался на другую сторону дома, после чего вернулся на крышу. Теперь офицер находился как раз позади ничем не защищенного врага и окликнул его, не желая стрелять ему в спину. Светловолосый Вильгельм Тель вскинул пистолеты, но было уже поздно. Оружие в руке Алексея изрыгнуло огонь, и стрелок, потеряв равновесие, покатился по крыше вниз. Он упал во двор, раскинув руки, и больше не двигался. Глава 29. Забывчивость господина Видока. Ключ к тайне. Признание. «Значит, вы его убили?» — спросила Полина. Трое искателей приключений собрались в коридоре больницы, чтобы обсудить создавшееся положение. Раненую Элоди уложили в одной палате с Кристианом и Замбаром, и врач пообещал, что постарается сделать для пациента все, что будет в его силах. «Скажем так, он отстрелялся», — ответил Алексей на слова Полины. «И кто же это был? Уж не ваш ли одноглазый друг?» — допытывалась молодая женщина. «Нет, другой человек», — вздохнул Видок. «Жаль, что вам не удалось разговорить, Элоди», — заметила Полина. «Насколько я поняла, ничего существенного подружка студента не успела вам сказать. В общем, да», — хмуро отозвался Алексей. Ему до сих пор не давало покоя, что Элоди пострадала, в сущности, по их вине. Однако она была удивлена, что кто-то мог напасть на Кристиана из-за писем. Видок покосился на него, и по выражению его глаз Полина сразу же поняла, что есть еще что-то, о чем старый сыщик забыл или не захотел им сказать. «Мсье Видок!» «Что?» — старый плут сделал большие глаза. «Вы что-то знаете?» «Откуда, мадемуазель? Меня там не было. Я пришел уже под конец. Спросите своего жениха, если не верите». Полина покачала головой. «Вот именно, я вам не верю», — без обиняков заявила она. «Полина Степановна», — вполголоса заговорил Алексей, пытаясь призвать свою спутницу к порядку, — «прошу вас». «Хотя я как раз собирался рассказать вам, что выяснилось из расспросов жильцов дома», — добавил Видок. «Итак, поздно вечером к Кристиану и Замбару поднялись двое. Студент со второго этажа столкнулся с ними на лестнице и запомнил этих людей, потому что у одного из гостей был какой-то странный левый глаз, словно неживой. Искусственный», — вырвалось у Полины. «Именно, мадмуазель. Второй был ничем не примечательный блондин в сером сюртуке. Стрелок, который уже отстрелялся», — пробормотал молодой офицер. «И это все, что вы можете нам рассказать?» Полина в нетерпении стукнула ножкой по полу. «Посмотрите-ка на меня». «Я только это и делаю», — мадмуазель объявил Видок, почти не погрешив против истины. Полина вперила в него глаза свой пристальный незабудковый взор, пожала плечами и обернулась к Алексею. «Он лжет», — сказала барышня Серова по-русски. «Есть еще что-то, о чем он нам не говорит. А так как до сих пор сыщик был с нами вполне откровенен, бьюсь об заклад, что он скрывает нечто важное». «Могу я узнать, о чем вы совещаетесь?» — довольно сухо осведомился бывший полицейский. «Мы были с вами вполне откровенны», — начал Алексей после паузы. «Поехали в Рим, помогали вам, чем могли, а вы что-то от нас утаиваете». «Утаиваю, мсье? Между прочим, я уже не молодой человек и порой кое-что забываю. Память, знаете ли, с годами не становится лучше». «Вам удалось узнать какие-то важные сведения?» — вмешалась Полина. «Что именно?» «Элоди успела вам что-то сообщить, сказала, кому они с Кристианом хотели продать письма». Судя по его лицу, видок находился в большом затруднении. «Ладно», — буркнул он, наконец, переводя взгляд с Полины на Алексея. «Когда вы, сударь, сломя голову, кинулись ловить стрелка, я остался с ней и спросил Элоди, что было в тех письмах. Но девушка была совсем плоха и, похоже, не понимала, чего я от нее добиваюсь. Только когда я задал ей вопрос, кому они пытались продать письма, в ее глазах что-то промелькнуло, и губы прошептали «Марк». «Марк?» — переспросила Полина. «И больше ничего?» «Ничего», — подтвердил видок. «Бедняжка потеряла сознание». «Не слишком много», — заметил Алексей. «Но все равно лучше, чем ничего», — отозвался видок. «Что ж», — воинственно молвила Полина, — «кое-что проясняется. Прежде всего, позаботьтесь установить личность стрелка. Наверняка его имя многое вам даст, хотя бы поможет понять, кто еще, кроме нас, охотится за сокровищами». «Мадмуазель, я обожаю, когда вы пытаетесь учить меня моему ремеслу», — объявил видок, кланяясь и целуя руку Полине. «Что ж, продолжим работу. Вы оставайтесь в больнице с двумя ранеными, а мы с мсье Алексисом поедем кое-что проверять». «Нет», — твердо заявила Полина, — «оставьте в больнице своих людей, чтобы они охраняли раненых, а я поеду с вами и мсье Алексисом». «Мадмуазель, если возникнут сложности, — пояснила Полина, — и раненых надо будет защищать, боюсь, я с такой задачей не справлюсь. А ваши люди, ко всему привычное, им будет проще». И она одарила видока своим неповторимым, незабудковым взором. Причем Алексей заметил, что старый сыщик смешался и даже чуточку покраснел под открытым блестящим взглядом мадемуазель Серовой. «Ну, хорошо, будь по-вашему», — кивнул видок, улыбаясь каким-то своим мыслям. Затем повернулся к мальчикам, которые почтительно ждали поодаль его распоряжений. «Анри, Жозеф, остаетесь в больнице, будете стеречь двух раненых в этой палате. Как только кто-нибудь из них придет в себя, тотчас дайте мне знать». Он взял особых агентов под локти и повел их к выходу. «А теперь поехали». «Куда?» — спросил Алексей. «Проверять мои догадки», — хмуро обронил видок. «Вы знаете, сколько марков было приглашено на вечер к Эпине Брокару? И сколько же?» — осведомилась Полина, когда они спускались по лестнице. Видок тихо засмеялся. «Ни одного, дети мои, ни одного. Правда, интересно?» «Ну, как же...» — пробормотал ошеломленный Алексей. Видок хитро прищурился. В глазах старого плута запрыгали смешливые искорки. «А кто вам сказал, что Марк — произнесенное раненой Элоди имя? Ведь эти буквы могут быть и частью какого-то слова, например, частью титула. Маркиз, — торжествующе объявила Полина, — Маркиз де Ларош-Жаклен. Или Маркиза де Манвиль, — сквозь зубы промолвил видок. «Почему именно она?» — поинтересовался Алексей. «Видите ли», — начал видок, усмехаясь, — «мои ребята ни на мгновение не выпускают этих людей из виду. Ведут наружную слежку, при случае расспрашивают слуг, но, само собой, так, чтобы не вызвать подозрений. И все источники отмечают, что с того памятного бала масок у Эпине Брокара маркиза ведет себя по меньшей мере странно. К примеру, когда маркиз купил жене роскошную панюру из бриллиантов, мечту любой женщины, маркиза ни с того ни с сего разразилась слезами и убежала к себе. Кроме того, в последние дни маркиза несколько раз была в церкви, а именно в церкви наш неосторожный крестьян из амбар предполагал назначить встречу покупателю. А маркиз де Ларош-Жаклен не отступалась, Полина. «Маркиз вершит дела Франции и ни в каких подозрительных прогулках не замечен», — сообщил видок. «В том-то и дело, дети мои. Кстати, кто-нибудь из вас знаком с маркизой де Манвиль?» «Нет», — ответил Алексей. «Я ее знаю, но только понаслышке», — ответила Полина. И, заметив удивленный взгляд Алексея, пояснила, читала о ней в модных журналах. «Ну да», — кивнул видок. «Ведь 5 лет назад, до замужества, она была первой красавицей Парижа, хотя и до сих пор остается ею. Муж в ней души не чает, хотя женился не по любви, а из чистого расчета. Тем не менее, он искренне привязался к ней, и, кажется, она к нему тоже. У них 2 детей. Сама маркиза, если бы только пожелала, могла иметь кучу интрижек на стороне. Но мои источники уверяют, что она верна мужу. Вопрос?» «Вопрос?» — в тон ему продолжила Полина. «Если сия дама, такая безупречная особа, что же тогда она делала на балу у Эпине Брокара?» «И «Что это были за условия, которые переменил шантажист?» — добавил Видок. «Помните его слова из записной книжки? Вынужден переменить условия М. Ведь более чем вероятно, что за М скрывается именно маркиза де Монвиль». «Неужели вы думаете, — недоверчиво спросил Алексей, — что такая женщина, как маркиза, будет охотиться за сокровищами, используя методы наемных убийц?»